Но все это бред. Госпожа богиня не виновата в том, что некий малец на другом конце галактики поверил учебникам и нарисовал у себя в голове идеал. Все красивые, пока спят зубами к стенке. Однако слова капитана Конса и правда о госпоже богине подействовали, как ведро с холодной водой. Все это помогло мальчишке прийти в себя. Но, почему этого не произошло раньше? Дружелюбная искра Ла, которая увидела в Магнусе потенциального сына, пыталась переубедить мальчишку, но ее слова были слишком осторожными, да и больше напоминали сюсюканье, нежели обращение к взрослому человеку. Она, как будто боялась задеть, или как-то обидеть мага. Вообще, странно, что весь экипаж корабля относился к размороженному, как к дорогой фарфоровой фигурке, как к малолетнему ребенку, который только и делает, что совершает глупости. Парнишка даже усмехнулся про себя, ведь так оно по сути и было. Я захожу, небрежно постучавшись, в темную комнату зашла прекрасная девушка. Судя по мохнатым бело-черным ушкам и роскошному хвосту рогалику, это энергослик, который маскировался под собаку или волка. Закрученные хвосты говорили о добровольном подчинении другой расе. В данном случае речь шла о людях. Выходит, это кто-то из помощников госпожи богини, а значит, надо держать ухо востро. «Привет», дружелюбно улыбнувшись, произнесла девушка и положила на кровать бумажный сверток. «Не знаю, что там у тебя с размером, брала на глаз, но очень надеюсь, что подойдет». «Спасибо», слегка растерянно ответил маг. «А, что там, роба заключенного?» С улыбкой ответила таинственная незнакомка и присела рядом. «Как у тебя дела?» «Так себе», честно признался парень и с подозрением взглянул на девушку-собачку. «А ты кто?» «Лара, самая дружелюбная хаски в мире». Она показала большой палец. «Фальшь». Причем, такая небрежная и противная, что паренька аж передернула. Однако, говорить это в лицо соратнику госпожи богини будет крайне опрометчиво. Лучше подыграть и узнать, в чем дело. «Правда?» – улыбнулся Магнус. «Хаски – это же те собаки с севера, да-да, ездовые. Но я тут, что-то типа горничной». «Здорово, никогда раньше не видел настоящих горничных», – вдохновленно ответил мальчишка. «А за робу?» «Спасибо, если ты не против, то я примерю». «Ладно, конечно, конечно». Лара потрепала мальчишку по волосам и поспешно удалилась. А в свертке оказалась вовсе не роба, а довольно удобная пижама. Стараясь не повредить блокиратор и крепеж, Магнус довольно быстро переоделся. Слегка мешковато сидит, но главное, очень комфортно. Не заслужил он такого к себе отношения. Может быть, ничего не выяснять и продолжать кивать головой? «Ну, как?» – поинтересовалась Хаски, заглянув в комнату. «Очень хорошо», честно признался Магнус, «но я не заслужил такого к себе обращения. Я убийца, госпожа Лара». «Да, убийца. Причем, малолетний», согласилась Лара, но тут же одернула себя. «Но все совершают ошибки. Того, что сделал, обратно не воротишь. Так что, просто слушайся госпожу и все будет, наверное, хорошо. Я хочу отплатить госпоже богине. Как думаешь, я смогу сделать что-нибудь полезное?» «Ну, конечно, сможешь», ответила Хаски. И тут Магнус почувствовал все тот же сюсюкательный тон, как на корабле приватиров, да более отвратный и скребущий прямо по сердцу. Правда, тут еще было неприятно от того, что Лара явно отыгрывает роль. Скорее всего, госпожа богиня заставила ее быть доброй, чтобы вызвать психологический диссонанс. Но, для чего? Неужели, она не поверила ни единому слову Магнуса и думает, что он способен напасть? «Вот колокольчик. Если что-то понадобится, просто позвони», с приторной улыбкой произнесла Лара и поставила маленькую металлическую штуковину на прикроватную тумбочку. На мгновение притворство пропало с лица Хаски. Оно, как будто, выражало жалость. «А, спасибо». Магнус не стал ничего говорить. Какое он имеет право? Если госпожа богиня решила поиграть, это в ее власти. А заключенному стоит лишь смиренно принять правила игры. Последующие несколько часов Лара приходила самостоятельно, без звонка, водила парнишку по естественным нуждам, рассказывала про обустройство башни Долгоруковых и про рацион питания. Кстати, кормили очень хорошо. После почти 3 месяцев на тушенке и рыбных консервах, обычная гречневая каша с маслом казалась пищей богов. Однако, фальшивая маска Лары очень напрягала Магнуса. С госпожой богиней все было в разы проще. Она не скрывала свои чувства и была настоящей, отчего сильно пугало. А вот эта приторная улыбочка горничной, что за ней прячется? Монстр, похуже ее хозяйки, или же настоящая добрая душа? Мальчишка изучал энергосликов в интернате, поэтому знал, что этот вид копирует манеры своих операторов, в данном случае, людей. А психологию человека Магнус изучил вдоль и поперек. Понятное дело, что здесь все строго индивидуально, но парнишка знал, как вывести из себя любую одинокую древнюю женщину. «Знаешь», — начал Магнус, когда Лара в очередной раз с приторной улыбочкой зашла его проведать, — «я хочу с тобой поговорить». «Неужели?» — Хаски присела на край тумбочки. «И о чем же ты хочешь поговорить? Ты — единственная, кто была добра ко мне на этой планете. Ты весь день ухаживаешь за мной, а госпожа богиня, она такая злая и страшная». «Такова она, да», — неуверенно улыбнувшись, ответила Хаски. «Но, к чему ты ведешь? Мне всегда нравились девушки постарше, и глядя на тебя, я понимаю, что влюбился», — изобразив глубокое смущение, произнес Магнус. Маска приторности начала трескаться. «Но, я уже совсем старенькая. Даже с учетом того, что ты 200 лет пролежал в холодильнике, я больше, чем в 3 раза старше тебя. Возраст важен только для телятины», — уверенно заявил мальчишка и спрыгнул с кровати. «Для телятины? Ну, значит, му», — хмыкнула Лара. «Это значит, да, это значит, му. Духи не встречаются с людьми или кто бы ты там ни был», — строго ответила Хаски. «А еще, ты такой свисток, я просто в шоке. Как ты поняла?» Вот тут Магнус реально удивился. «У тебя глаза не горят. Уж поверь, есть тут у меня на примете одна злобная бабка, которая обожает своего деда. Вот, когда они смотрят друг на друга, из их глаз искры летят, только в путь. А ты ледышка, и не вздумай больше так говорить другим. Я тебя люблю или даже я влюблен в тебя, это очень важные и увесистые слова. Сделаю поправку на то, что ты еще ребенок и ничегошеньки не понимаешь. Но будь ты взрослым, всекла бы тебе по первое число». «Ой, да Лары наконец-то дошло». Она с ужасом прикрыла рот рукой и виновато улыбнулась. «Прости меня, я не должна была так говорить». «Фух», мальчишка с облегчением выдохнул и уселся обратно на кровать. «Я не достоин того, чтобы ты была со мной честна, правда. Но мне уж очень хотелось увидеть, какая ты на самом деле, хоть чуть-чуть. А эта приторная маска портила твое прекрасное лицо, подхалим», — недовольно фыркнула Хаски. «Но зато, теперь это было честно, хвалю, от всего сердца, угу». Лара спрыгнула с тумбочки и пощупала лоб парнишки. «Уже не такой горячий, потихоньку приходишь в себя». Проверяет, оправился ли Магнус после взрыва, не слишком ли большая честь для заключенного, может быть, его новое окружение не такое уж и злое, неужели они тоже относились к своему заключенному, как к ребенку. «Я не чувствую физической боли», — честно признался мальчишка. «Меня сжигает совесть, сам виноват», — пожав плечами, ответила Лара. «Я буду продолжать приторно улыбаться, потому что так надо. Но если ты будешь хорошо себя вести, то есть шанс, что я покажу тебе настоящую себя. Только тебе это не понравится. Ты будешь меня бить, можно и так сказать». Немного подумав, согласилась Хаски. «Эпт, или, как тут принято нас называть, духи, перенимают часть повадок своего животного. А Хаски, это же долбанный вентиляторный пи. Значит, так». В комнату, словно ураган, зашла госпожа богиня. «У павука приступ. Вы оба идете со мной. Простите, но...» — начал было маг, но его тут же перебили. «Закрой рот», — прорычала Лайлабе и щелкнула пальцами. Лара и мальчишка тут же выбежали в коридор. Госпожа богиня молча направилась к лифту и жестом поманила их за собой. Нет, новое окружение не было добрым, но Магнусу на долю секунды стало очень легко. Выходит, теперь к нему относились как к настоящему преступнику, то есть, как к взрослому, без пощады и лишних сюсюканий. Однако, радость и облегчение быстро прошли. Магнус даже и представить не мог, что же там дальше будет. Может быть, Лайлабе все-таки решила спустить Нцтыка, чтобы тот убил малолетнего заключенного? Да, наверное, так было бы куда логичнее, ведь Магнус заслужил. Взрослых никто и никогда не щадит. Но тогда зачем весь этот маскарад с пижамой и вкусной едой, типа «последний ужин», как у заключенных в Найт-траулере? Или, чтобы хоть немного почувствовать доброту, и умирать стало тяжелее, жестоко. Но, как уже было сказано, взрослых никто и никогда не щадит. Таков закон этой мультивселенной. В итоге, они спустились на -3 ярус и вышли в узкий темный коридор. Быстрым шагом дойдя до небольшой бронированной двери, вся группа резко остановилась. Госпожа богиня схватила Магнуса за плечо и злобно посмотрела в глаза. «У твоей марионетки начался псириогенный шок из-за твоих манипуляций. Мозг не выдерживает и совсем скоро, если мы не вмешаемся, паук превратится в овощ. Я уже говорил, мне очень жаль, и я ничем не могу помочь. С тоской в голосе ответил парень. Ну, точно выкинут к нстыку. Можешь. Псионики выполняют самые сложные операции с сознанием. При псириогенном шоке сознание живого существа уходит в самые глубокие уголки разума. Но я смогу через тебя достучаться до него. Строго ответила Лайла Бе. Мне создать трансцендентный тоннель, догадался маг. Все верно. И для этого, мне придется на некоторое время снять с тебя венец. Но не переживай. Мы введем в тебя иммуноблокатор. Он временно затормозит распространение твоей болезни. Вы уверены? Осторожно спросил маг. КХМ. Госпожа богиня открыла дверь. В небольшой комнатушке, прямо перед медицинским модулем стояло два десятка солдат с металлическими штуковинами на голове. Видимо, новый вид блокираторов. Шик, впервые за все время к магу действительно относились, как к угрозе. Здорово, но так не вовремя. 20 автоматических винтовок способны выпустить 600 пуль за 3 секунды. Нарезной ствол Демидов-12 закручивает пулю так, что она не проходит на вылет, а продолжает шинковать внутренности еще доли секунды. Попала в голову, вылетела из задницы, грубо говоря, и это только одна пуля. Что будет с телом, думаю, объяснять не стоит. И поверь, я так не люблю бардак, особенно, когда речь идет об ошметках. Понял, принял, согласился юный псионик-террорист. Все будет в лучшем виде. Хороший мальчик, холодно ответила Лайла Бе. Лара, закрой дверь, всем снять винтовки с предохранителей. По комнате пробежались характерные щелчки. Маг еще никогда не испытывал ужас, одновременно с радостью. Все эти вооруженные и хорошо бронированные спецы пришли сюда только из-за него одного. Ради простого ребенка же не будут вызывать 20 солдат, верно? В итоге, с мага сняли блокиратор, а затем усадили в кресло и ввели обычным шприцом прозрачную жидкость. По запаху она отдаленно напоминала тухлые яйца, а это точно иммуноблокиратор. Как только венец сняли, в голову мальчишки тут же налетел шум от мыслей, видимо, от людей с соседних этажей. Господи, какая ужасная какофония. Убью, убью, убью, убью. Сочилась из головы Лайла Бе. Жуть, открывай, приказала госпожа богиня, и Лара тут же откинула фонарь модуля, где совершенно спокойно лежал нстык, не очень-то похожий на припадок. Может быть, он уже закончился. На счет три, создаешь тоннель, и учти, я внимательно за тобой слежу. Холодно произнесла Лайла Бе. Я готов, уверенно ответил маг и протянул богине руку. Это самое малое, что он мог сделать для нстыка. Поехали. Императрица схватилась за ладонь мальчишки. Ее глаза вспыхнули ярко-белым пламенем, а маг в этот момент уже вовсю создавал тоннель. Его сознание помутилось. Некая темная сущность начала медленно вытягивать все вокруг в странную фигуру. На мгновение магу показалось, что он видит себя со стороны. Щелчок, и в ушах неистово зазвенело, а после яркой вспышки, мальчишке показалось, будто он внезапно провалился под лед. Императрица, Лара, солдаты и кабинет с модулем исчезли, ничего не осталось, лишь холод, мрак и тишина, а затем, маг почувствовал едва заметный энергетический импульс. Две частички столкнулись, и запустили мощный взрыв, освещающий все вокруг. Мальчишка вновь почувствовал твердь под ногами. Однако, вместо кабинета с медицинским модулем, он очутился в центре старого полуразрушенного храма. Небо было затянуто багровыми тучами. На землю падали ярко-оранжевые огненные камни. Вся атмосфера, как будто была пропитана ужасом и безысходностью. Что это такое? Неужели маг случайно проскользнул в сознание Инстыка вместе с императрицей? Признай, ты проиграла это сражение. Из-за потрескавшейся старой колонны вышел рыцарь в темных доспехах. Нет, это явно не сознание паука. Я еще не упала, тяжело дыша, ответил уставший, но очень приятный женский голос. Неужели это было жуткое воспоминание Лайла Бе? Ты стоишь на одном колене, проурчал рыцарь и взмахнул массивным мечом. Но я хочу, чтобы ты была на двух. Визави госпожи богини выпрямил правую руку, и все тело мага обожгло ужасной болью. Он хотел кричать и вырываться, но Лайла Бе молчала, едва слышно выдыхала воздух, не более. Сильно, усмехнулся рыцарь и воткнул меч в грязный каменный пол. Но бесполезно. Так почему же ты все еще меня не убил? Тихо спросила Шантир. Честно, рыцарь присел на груду каменных обломков и медленно снял шлем. Под ним оказался относительно молодой мужчина, брюнет с ярко-голубыми радужками глаз, и этот жутковатый взгляд, почему-то показался магу очень знакомым. Где он его видел раньше? В интернате, честно, сухо ответила Лай-Лабе, пытаясь встать. Ты мне нравишься. Вот, правда, что-то тянет меня к тебе, ответил рыцарь, а затем злобно расхохотался. Думаешь, если бы я не заинтересовался тобой, то взял бы в ученики твоего никудышного братца? Из-за тебя Киин превратился в чудовище, преодолевая боль, прорычала императрица. Какое оригинальное выражение симпатии. Ты уничтожил мою родную планету. Ты сказал Сенату, что я готова служить. Ты сделал мою жизнь невыносимой, Тан. О, Визави радостно улыбнулся. Сокращенная форма имени. У людишек так называют близких. А, как я помню, ты же обожаешь этих жалких насекомых. Все верно, близких. Или тех, кого не уважаешь. Прохрипела Лай-Лабе, и взяв всю силу в кулак, медленно поднялась. Скажу прямо, ухажер из тебя отвратный. Уж, какой есть. Пожав плечами, ответил рыцарь. Знаешь, если ты не согласишься по-хорошему, я, первого порядка, ты, третьего, то есть мой подчиненный. Я не из твоего улья, а я куплю твой улей. И, что тогда? Хмыкнул рыцарь. Он по-натуральному издевался над бедной императрицей. Тогда я лучше сгину. Тяжко выдохнув, Шантир подняла меч над собой. Первый ты или еще, какой, это не важно. Важно то, что я умру, но останусь свободной. Браво. Рыцарь медленно поднялся и вытащил меч. Киин стал моим послушным псом. И ты станешь моей преданной собачкой. Мечтай. На этом воспоминание закончилось. И маг вылетел обратно в кресло. А, выдохнул он, содрогаясь всеми конечностями. Тише, тише. Лара аккуратно удерживала его голову. Все закончилось. Больно. Прошептал мальчишка, чувствуя, как раскаленный металл растекается по всему телу. Что это было? Пси-рецидив. Сухо ответила Лай-Лабе, стоя над медицинским модулем. Что, понравилось? Нет, честно признался маг. Он убил вас, не смог. Злобно усмехнулась императрица. Подонок, с чего ты решил, что я стану его женщиной? Опа, Лара, закрутив рогаликом, тут же заинтересованно уставилась на свою хозяйку. Что это там за подонок? У госпожи был кто-то, кроме дедулечки. Не было никого, а это лишь отстойный воздыхатель. Но даже не надейся, я с ним не встречалась. Потрепала нервы, а потом он сдох. Говорят, что где-то на своей нулевой планете. Не вдавалась в подробности. Лай-Лабе в Виланстыку. Какую-то зеленую гадость. Одно радует, членистоногий будет жить, и даже в добром здравии. Спасибо вам большое, госпожа богиня. Маг хотел встать и низко поклониться, но в итоге обрушился на пол и больно ударился головой. Не рыпаться без приказа. Забыл, обреченно вздохнула Лай-Лабе. Ох, Лара, будь добра, отнеси этого недотепу обратно в камеру. Он свою кашу за сегодня уже отработал. Простите, потирая ушибленный лоб и заодно проверяя целостность блокиратора, произнес мальчишка. А что вы будете делать с Нстыком? Придет в сознание и решим. Тебя это больше волновать не должно, строго ответила императрица. Лара, не заставляй меня ждать. Да, госпожа. Хаски подняла мальчишку на руки, словно пушинку, и понесла к лифту. Не хотелось этого говорить, но ты, молодец. Паук больше не страдает от шизофрении. Честно, очень рад. Повторюсь, это самое малое, что я мог для него сделать, вздохнул маг. Госпожа сказала, что ты хочешь улететь к своим старым друзьям, так, угу, старайся дальше, и есть шанс, что ты получишь желаемое. Но учти, госпожа косячников не любит. Это я тебе серьезно говорю, произнесла Лара и снова приторно улыбнулась. Буду стараться изо всех сил, пообещал мальчишка. И я все-таки очень рассчитываю увидеть тебя настоящую. Му, глава 9. Пушистые облака плавно рассеялись, открыв потрясающее ночное небо, усыпанное миллиардами звезд, а юный полумесяц уже занял свое законное место на самой верхушке бесконечной, но такой прекрасной темноты. Да, что-то у меня романтический позыв, люблю взрывать и рушить, в принципе, как и любой другой мальчишка. После относительно успешной операции, мы принесли замороженное тело призрака и спрятали в подвале рядом с Паулем. Анубис пообещал, что проследит за ним до обеда, а потому уже мы с Настей придем и решим, что делать дальше. Тем более, что Шанга сообщила о каком-то эксперименте, который должен перевернуть все с ног на голову. Заинтриговала и убежала спать, негодяйка. Я, конечно, снимаю шляпу, произнес Лаки, прислонившись к фонарному столбу. Люди умеют удивлять своей чудовищной жестокостью и изобретательностью по уничтожению друг друга. Но я так и не понял, для чего меня вызвали. Когда солдат берет в бой штык-нож, не факт, что он им в итоге воспользуется. Верно, ответил я, счищая залу с ботинок. Мы не знали, на что шли, поэтому мне нужна была подстраховка. А раз справились и так, можешь валить на все четыре стороны. Вот, значит, как, Лаки нахмурился, а затем вновь сделал надменную физиономию. Думал, что ты хоть как-то меня развлечешь, а в итоге просто дергаешь. Развлечешь? Я отложил ботинок в сторону и медленно поднялся. Знаешь, энергетическая перегрузка вкупе с мечом Анубиса может сотворить невероятное. Чудовищной силы импульс, который в считанные секунды разрушит структуру любого божества. Освобождение энергии провоцирует выброс колоссального количества тепла, из-за которого произойдет мощный взрыв. А взрывы, как ты уже успел понять, я обожаю. Угроза? Поинтересовался скандинавский божок. Предупреждение, строго ответил я. Король теперь не на твоей стороне. Я надеюсь, ты не забыл об этом? Никак нет, сэр. Лаки понял, куда дует ветер, поэтому тут же вытянулся по струнке. Ко мне обращаться на вы. Я буду эксплуатировать тебя так, как мне будет угодно. И еще хоть раз я услышу подобную дерзость в свою сторону, я вспомню о своей любви к взрывам. Ты меня понял? Так точно, сэр. Для тебя, хозяин. Так точно, хозяин. А теперь проваливай и жди дальнейших указаний, приказал я и, взяв ботинок, сел на место. Лаки поклонился, а затем торопливо прыгнул в сапспатиум. Пускай учится быть слугой, раз жизнь не научила манерам. Ну и холодина. Давненько не была в настоящей зиме, вздохнула Рудольф, вышедшая из палатки и поежившись, села рядом со мной. Кстати, мягко ты с ним. Твой отец прекрасно понимает, чем его грубость и надменность может обернуться. И Лаки далеко не из тех, кто хочет поскорее сдохнуть. Заставил бы его чистить ботинки. За 14 тысяч рублей? Ты серьезно? Усмехнулся я. Нет, такие вещи я могу доверить, разве что тебе. Но мне нравится сам процесс. Есть в нем нечто умиротворяющее. Ты напоминаешь мне одного старого генерала. Только он чистил оружие, а не сапоги. Для него это был целый ритуал. Каждый медитирует по-своему. К тому же, бережное отношение к своим вещам может многое сказать о личности. Я отложил ботинок с губкой в сторону и взглянул на Лису. Свежее пальто, всегда выглаженное и чистое платье горничной. Ты выглядишь опрятно и красивой весь рабочий день. А еще, ты спрятала свой старый чемодан. О, чем это может рассказать? Ты серьезно относишься к своей работе. Очень воспитанная и дисциплинированная. И совсем недавно ты перестала обижаться на своего предыдущего хозяина. Какой ты проницательный. На щечках Рудольф появился едва заметный румянец от смущения. А что скажешь про Усю? Про Усю? Я посмотрел на подсвеченную гирляндами дорожку, где кошка вместе с отрядом белок и маленьким шпицем инженером весело бегали по небольшому сугробу и перекидывались снежками. Она отринула свою серьезность, потому что поняла эту жизнь. Устинья наслаждается моментом, живет здесь и сейчас. Она бывает неряшливой и заносчивой, часто спорит и выказывает недовольство там, где, наверное, можно было бы и промолчать. Но она отличный друг, всегда придет на помощь и выручит в самой трудной ситуации. Как верно подмечено, улыбнулась Рудольф. А ты знаешь, кто был инициатором спасения тех ребят из захваченного кабинета? Судя по контексту, могу предположить, что Устинья. Именно. Она просто сказала, что мы все должны помочь, и мы помогли, совершенно не представляя, что делать и какими будут последствия. Просто пошли и все, потому что у Уси очень добрая душа, впрочем, как и у тебя. Хех, все вокруг наоборот жалуются, что я очень жестокий и бываю слишком безумен. Никто не застрахован от глупости и веселья. Лиса вновь посмотрела на играющихся в снегу божественных зверей. Но нам всем есть, чему поучиться у Уси. Жить здесь и сейчас, это же целое умение. Духи и люди похожи в одном. Мы все стремимся повзрослеть, а ставши взрослыми, плачем об утерянном детстве. Спешим в будущее, веря, что времени хватит на все, а потом сожалеем, что не наслаждались теми немногими радостными моментами, которые нам посчастливилось испытать. Смотрите, радостно воскликнула Уся и указала на небо. В этот самый момент, рассекая темную небесную гладь, начался обещанный метеоритный дождь. Вернее, это были лишь болиды, которые яркими вспышками появлялись, а затем мгновенно исчезали во мраке ночного неба. Какая прелесть! Очарованно выдохнула Рудольф. Ребята, позвал я. Метеоритный дождь начался. Все тут же выбежали из палатки. Жуя пыталась заснять на мобильник. Сонька просто упала на снег и наслаждалась моментом. Стражники раскрыли маски противогазов, чтобы лучше разглядеть столь редкое небесное представление. И лишь Лина угрюмо стояла в уголке, как будто была расстроена красочным природным явлением. «Чего ты такая кислая?» Не отвлекаясь от разноцветных вспышек, поинтересовался я. «Рудольф права», вздохнув, ответила волчица. «Мы не умеем наслаждаться моментом и вечно стремимся в будущее. Я настолько привыкла смотреть вперед, буквально жила в завтрашнем дне, словно только что встретила Мадлен, свою предыдущую хозяйку, и вот я ее уже похоронила. Это было как будто вчера, и несмотря на всю схожесть, человеческая жизнь в разы короче нашей. Бессмертных людей не существует. Мне больно осознавать, что так будет со всеми, и с тобой тоже, господин. Для меня твой век – лишь небольшая вспышка на небе, болид, который на дикой скорости прорезает ночной мрак. Щелчок, и я буду точно так же скорбеть над твоей могилой. Именно поэтому я ненавижу звездопады. Они напоминают о том, что век дорогих и близких чрезмерно скоротечен. Все ваши подвиги, великие деяния, все ваши поступки, все это рано или поздно исчезнет, и болиды лишний раз напоминают мне о жестокой правде жизни. Ой, что началось? Отряхнув черную мордочку от снега, к нам подбежала Уся. Хозяин проживет еще 100 000 лет, мурмя, но дело-то не в этом. Кошка быстро запрыгнула ко мне на колени и свернулась клубочком. Главное не то, что будет через 100 лет, главное то, что у тебя есть сейчас. Живи, наслаждайся тем временем, что судьба подарила тебе, ведь размышление о неминуемом лишь вносит неприятную горечь, мурмя. Какой смысл думать о смерти? Проживи эту жизнь так, чтобы тебе было не стыдно умирать, и чтобы о тебе помнили только хорошие, мурмя. Поэтому наслаждайся вкуснейшим прямо сейчас. Чего? Возмутился я. Слушай, а идея потрясающая, одобрила волчица, и тут же обняла меня со спины. Наверное, надо взять на вооружение. И меня тоже, и меня. Жуя повисла у меня на руке. Дисциплина и субординация? Нет, не слышали. Вздохнул я, досматривая, как последний метеор промчался по небу и навсегда исчез в ночной темноте. Так, все, нам пора собираться домой. Завтра рано вставать. У Машуни важный обид. ТХР. Раздалось откуда-то сверху. Аккуратно распихав божественных прилипал, я сжал кулаки и начал внимательно вглядываться в ночное небо. Это явно был тот же самый звук, который в первый раз, как мне показалось, издавал соратник призрака. ТХР, раздалось совсем рядом, и прямо над нами пролетела огромная жуткая птица. Сделав эффектный разворот, пернатый монстр приземлился рядом с нами. «Юми», — удивленно произнес я, — «о, так это ты?» Жуткая птица превратилась в миниатюрную девчонку с ярко-синими глазами. «Без маски ты выглядишь моложе. Сочту за комплимент. Обалдеть!» Устинья тут же склонила голову, и все последовали ее примеру. «Не может быть, мурмя, Юмилия последняя. Ты ли это?» «Я», — ответила Юми и поклонилась в ответ. «Приятно видеть вас в добром здравии, Устинья, Рудольфина и, кажется, Капитолина, защитница Древнего Рима, если я не ошибаюсь, она самая». Волчица с подозрением сузила взгляд. «Что столь редкое божество забыло в наших краях? Я пришла, чтобы встретиться с вашим другом». Девушка-китоглав указала на меня. «Встретиться? Но для чего?» — поинтересовался я. «Ты звал меня», — снова повторила Юми и подошла ближе. «На древнем языке». «На древнем языке? Это как?» Вся эта история разжигала во мне неистовое любопытство. «Как же? ТХР, заурчала она. «А-а-а, теперь до меня дошло. Ты об этом?» «Да», — обрадовалась Юми. «Это так необычно — видеть еще одного такого же. Просто невероятно, как судьба свела нас именно в этом времени и месте. Я уже потеряла всякую надежду найти еще одного китоглава». «Китоглава?» — я посмотрел на девчонок, искренне веря, что хотя бы они прояснят ситуацию. «Прости, Юмилия», — с грустью произнесла Рудольф, — «но это не китоглав». «Как же? Он звал меня. ТХР, ответь же мне». Юми посмотрела на меня таким взглядом, что, если бы у меня была возможность стать китоглавом, я бы им сейчас же стал. Аж сердце заныло. «Ну, что за страшная обезоруживающая сила? Это не древний язык. Я владею встроенным эхолотом. И мое, как бы это правильно сказать, хищное урчание, лишь для того, чтобы создавать четко направленные звуковые волны», — признался я. «Вот, Как, надежда, что ярким пламенем горела в больших глазах бедной маленькой девушки, тут же погасла. Юми стала бледной и угрюмой. «Да, я человек, а это мои богини», признался я. «Понятно». Голос бедолаги стал максимально грустным. Тяжко вздохнув, она присела на корточки и мертвым взглядом посмотрела на снег. «Выходит, я ошиблась. Это мне стоит извиниться. Повела себя, как настоящая дурочка. Наверное, мне стоит вернуться на базу». «Погоди». Я подошел к Юми и взял ее за руку. «Прошу, расскажи, что тут происходит. Я совершенно не понимаю, а это уже и не важно. Я полетела», ответила девчонка, но уходить почему-то не торопилась. Вместо этого, богиня Китоглав с интересом разглядывала мою руку. «Ох, Маар, ладно, я расскажу. Китоглавы всегда были редкими духами, мурмя. Казалось бы, что такого? Обычное звериное божество. Но природа наградила их уникальной способностью чувствовать все нотки энергодара на огромных расстояниях. Однако, по непонятным причинам, китоглавы вымерли. На данный момент, Юмилия последняя из тех, кого зарегистрировали. Собственно, поэтому ее и называют Юмилией последней. Выходит, китоглавы, как отдельный вид духов, удивился я. «Можно и так сказать, мурмя», ответила Уся. «Как драконы или фениксы. Почему они больше не появляются, никто не знает. Потому что такие, как я, больше не нужны», вздохнула Юми. «Раньше чувствовать энергодар было необходимо, чтобы выжить. Нас уважали в иерархии духов. А сейчас люди все настроили под себя и ввели свои классификаторы. Разбираться в ароматах больше не надо. Но спасибо, что хоть на некоторое время подарили мне призрачную надежду. Честно, звучит жутко», признался я. «Мы сможем тебе чем-нибудь помочь. Ничего не надо, я уже улетаю», строго ответила Юми, и, поднявшись на цыпочки, с любопытством ткнула меня пальцем в щеку. «Но, если уж вы настаиваете, я задам один вопрос, но потом сразу же улечу. У меня очень много дел». «Конечно, задавай. Кто ты такой?» Девочка-китоглав ощупала мои щеки, затем потрогала нос. «Невероятное сочетание ароматов. Ты реально пахнешь, как дух, как звериное божество, или что-то типа того. Я просто гений в магии. Я повидала много гениев». Юми аккуратно залезла мне на плечи и продолжила внимательно изучать. «Сперва кажется, что ты человек, но стоит принюхаться, как открывается невероятная гамма ароматов. Что-то неземное, не из этого мира, как мне кажется. Этот запах сводит меня с ума. КХМ». Лина нахмурилась и положила ладони на свой ремень. «Дорогая, ты же улетала?» «Нет, да, у меня много дел», бесчувственным голосом повторила девочка-китоглав. «И я очень спешу, но этот аромат...» Она принюхалась к моим волосам, а затем полностью зарылась лицом в моей шее. «Боже, как же я опаздываю! Всего доброго! Хорошего вечера! Сладких снов!» Юми продолжала жадно вдыхать ароматы моей уставшей шеи. «Господин, сгоните ее! Что это пернатое недоразумение себе позволяет?» — ревниво зафырчала Лина. «Не имеешь права. Я агент охранного отделения Московской губернии. У меня неприкосновенность. К тому же, я уже ухожу. У меня очень много дел», — неистово занюхиваясь мной, холодно ответила Юми. «Как жаль быть последней. Мне настолько одиноко, что я даже не смогу ни с кем разделить информацию о столь уникальном энергодаре. Хотя, я привыкла к одиночеству. Можно сказать, что одиночество уже давно стало частью меня. Что за ужас тут творится?» — раздался знакомый голосок, и к нам из кустов выбежала Веснушка, пушистая енотовидная собака. «Юмилия, вы что делаете?» «Исследую», — сухо ответила девчонка-китоглав. «Отцепитесь от господина Демидова». Разогнавшись, мохнатый шарик врезался мне в ноги, но отскочил и укатился в сугроб. «Ой, извините, я хотела бы принять человеческий облик и снять ее, но психологическая травма не дает мне этого сделать. Господин Демидов, войдите в положение и медленно опустите агента охранки на землю. Я надеюсь, что она это сделает самостоятельно». Я аккуратно похлопал по плечу девчонки-китоглава, но та отрицательно покачала головой. «Можно мне последние 15 секунд вот так повисеть? Я просто замерзла. Богини не мерзнут в минус 10. Юмилия, я вас не узнаю», — возмутилась Веснушка. «Мне сообщили, что вы напали на полицейских, а потом сбежали в неизвестном направлении. Если бы не ваш энергодар, то я и не почувствовала бы, и тогда с вами разбирался бы господин Фафнер. Если тебе настолько одиноко», — прошептал я, — Можешь прилетать к нам в парк и общаться с местными. У нас очень дружелюбный коллектив. Мы все можем стать тебе друзьями. И, даже вы, и, даже я. Правда? Удивилась Юми. И с вами прямо можно общаться? Ну, я здесь далеко не всегда. Я пойму, когда вы здесь. Недаром же я, Китоглав, с большой неохотой, богиня отпустила меня, а затем ловко спрыгнула вниз. Я никому ничего не скажу, господин Демидов. Будьте уверены, друзья умеют хранить секреты. Спасибо большое. Я погладил Юми по пушистым серым волосам. Буду ждать. Арррррр. Веснушка впервые за все время натурально оскалилась и зарычала. Чего? Удивился я. То есть меня в окно из Макаля, очокнутую птицу, будем дружить? Да, енотовидная собака распушистилась еще больше. У меня тоже есть выходные. А еще, я прекрасно чувствую Юми. Будем считать, что я тоже ваш общий друг. Как знаешь, усмехнулся я. Видимо, даже Башков иногда мучает одиночество. Казалось бы, я наоборот стремился к нему столько лет, но мне легко говорить. После падения империи Лай-Лабе, вокруг меня была шайка дебилов рабочих на планете заводе, потом шайка дебилов студентиков, за ними пришла пушистый хвост, а дальше, в общем, я никогда и не был одиноким. Поэтому, мне сложно сказать, насколько Веснушке и Юми тяжело. Но если моя компания поможет им почувствовать себя лучше, почему нет? Как только инспектор гильдии и агент охранки все поделили и попрощались с нами, я увидел в свою сторону максимально осуждающие взгляды. «Друг, значит», — недовольно фыркнула Жуля. «Какой добрый и хороший господин», — проурчала Лина. «Никакой раздельной кровати тебе за это. Вот-вот, одиночество он им там скрасить собрался. Ишь, что удумал?» Дракошка погрозила своим миниатюрным пальчиком. «Увы, я настолько вымотался, что даже спорить не стал. Видимо, всем иногда хочется почувствовать тепло дружеского общения. И духов подобная потребность не обошла стороной. Это даже немного мило. На следующий день Настя поймала меня прямо в столовой во время завтрака. Мы отсели в дальний уголок, чтобы нас никто не услышал. Если честно, то я кое-как уснул. Любопытство сжирало меня изнутри. Признался я, открыв меню. О, сегодня шеф готовил мои любимые бутерброды с сочной свиной котлеткой и яичницей. Не знаю, почему, но я очень их полюбил. Хе-хе, а я знаю. Хитро улыбнувшись, ответила Шанга. В общем, не буду больше тебя мучить. Я долгое время изучала псионику, вернее, ее влияние на реальность. И вчера, я наконец-то вспомнила об уникальных возможностях трансцендентных тоннелей. ХММ. Перемещение сознания в разум другого живого существа, как вариант. В общем, маг может с легкостью открывать тоннели. Вчера нам удалось починить паука. Да, ладно, я не поверил своим ушам. И что он будет делать дальше? Сказал, что идти ему некуда. Хотел убить мальчишку, но пока рука не поднимается. В общем, я предложила пауку на время перейти работать к тебе в парк, как только ему станет лучше. Глаза Насти загорелись. Представляешь, как будет здорово. Тем более, ты еще не собрал достаточную армию. Поэтому, как мне кажется, любая помощь подойдет. Ну, я немного задумался. Учитывая то, что Нытик, в целом, неплохой парень, я подумаю об этом. Эй, возмутилась Настя. Что значит, подумаю? Это же ценный боец. Миротворцы обожают нанимать подобных существ. Сейчас это все выглядит так, будто ты просто не хочешь с ним возиться. Отчасти, призналась Шанга. Но это не значит, что паук плохой. Его можно использовать. Тем более, он сам не против этого. После его проблем с головой, сомнительное удовольствие. Однако, можно попробовать. К тому же, никто не мешает мне пустить ему пулю в лоб, если начнутся проблемы. Володя, что? Сама предложила. А у меня свои методы работы, так что не возмущайся теперь. Я позвал официанта, и мы сделали заказ. Кстати, ты говорила, что мы можем решить вопрос с призраком. Каким образом? Все так же, через мага. Он попробует выжечь остатки разума ради она, и тогда Даевский останется сам по себе. Ау, ты не видела, в каком он состоянии? После Буратино я аж поежился, когда вспомнил, что, если наниты не смогут восстановить его тело. А, что, хочешь вот так просто откреститься от него? Подумай сам, у Даевского нет обратного пути. Император попросту не примет его на службу. Соответственно, выбор у него небольшой. То есть, ты его хочешь спихнуть на меня, практически неуязвимый боец с технологией, которую нам только предстоит изучить. почему тебя тянет разбрасываться уникальными кадрами? Шанга сейчас напоминала маленькую девочку, которая притащила в дом целую стаю бродячих собак. Если нытика можно убить пулей в голову, то с Даевским могут возникнуть проблемы. Существо, осознающее свое могущество, очень быстро заражается синдромом Бога Всемогущего. А это чревато для сотрудничества. Дай ему мотивацию. Узнай, чего Даевский желает всем сердцем и покажи, что сможешь воплотить это в жизнь, если тот будет верным солдатом. С Анубисом же прокатило. Анубис – древний ребенок, которому папочка сказал заботиться о людях. Проблема в том, что люди выросли и теперь способны сами о себе заботиться. По сути, Стражу Весов просто скучно. И я, его личный аниматор. Вот видишь, ты ко всем найдешь подход. Если у мага получится вылечить Даевского, ты обязан с ним поговорить. Понимаешь? Понимаю. Но меня очень смущает, что ты так легко приняла этого мальчишку. Строго произнес я. Приняла, Настя очень недовольно зыркнула на меня. С чего ты взял? Я держу его, как пленника. А своими псионическими силами, он лишь расплачивается за доставленные неудобства. Как арестованные дворяне, что работают на лесоповале. Вот так же и здесь. Интересно, я с подозрением сузил глаза. Если мальчишка сдержится и не уничтожит планету, что будет дальше? Я искренне надеюсь, что ты не собираешься оставить его здесь. Конца, ты нарываешься. Когда останемся наедине, я такое тебе устрою, тихо прошептала Настя. Девушки слишком импульсивны и сердобольны. Особенно, когда речь идет о детях. Холодно произнес я. Ты за кого меня держишь? Во-первых, я не настолько добрая. А во-вторых, мальчишка просится в Малхельмгейт. Чего? Да, ну, я не мог поверить своим ушам. Что мальчишка забыл на секретной стоянке космических пиратов, ищет оригинальный способ умереть, я сама была в шоке, кивнула Шанга, но он утверждает, что через Малхельмгейт сможет связаться со скраллами, которые разморозили его, приватиры балагана, в голове промелькнуло несколько эротично-кошмарных, именно в такой последовательности, воспоминаний, кажется, местные называли это флешбэком, то есть вспышка из прошлого, он совсем юн. Зачем ему эти хвостатые извращенки? Ау, как много ты знаешь об этой древней расе зверолюдей. Когда успел познакомиться, теперь глаза сузила Настя. Это не важно. Важно то, что Магнус не отдает себе отчет. Тяжко вздохнув, ответил я. Тебе ли не все равно? К тому же, кто как ни искрала станет самой идеальной матерью для мальчишки. С этим поспорить не могу. Главное, чтобы его там не растерзали. Ой, тоже мне, знаток искролу нашелся. Хмыкнула Настя и недовольно надула щечки. Ты же у меня дощебечишь. Поймаю и устрою тебе ночь эротических ужасов. И опять разнесем два этажа твоей башни. Даже странно, как мы не уронили дирижабль. Усмехнулся я. Я сдерживалась. Самодовольно ответила Шанга. В эту субботу меня долго не будет. Я поеду решать проблемы с логистикой корабля мага. Но приеду, как раз к завершению бала. Даже не вздумай убегать. Чтоб к 12 стоял на площади. При параде, хоть голый, мне не важно. Принял. Одна из многочисленных отличительных черт девушки и женщины. Девушке надо, чтобы ты был прилизан, красиво одет и хорошо пах. Женщине же важно лишь твое наличие. А она уже сама тебя и прилижет, и красиво оденет, и набрызгает, чем захочет. Вот она, всепоглощающая сила любви. Но несмотря на это, лучше всегда быть чистым и опрятным. Любимая, конечно, примет тебя любым. Но красивая рубашка и приятные духи определенно добавят плюсик в отношения. А вот это уже отличительная черта мальчика и мужчины. Мальчик делает, потому что так надо. Мужчина же, потому что хочет сделать своей женщине приятное. Все просто. На этой задорной ноте мы закончили завтрак и разбежались по своим аудиториям. Кстати, пары прошли незаметно. Разве что Убв был на удивление весел и даже отмочил пару смешных анекдотов. Естественно, на переменах все только и говорили, что о предстоящей дуэли. Мол, кто же в итоге займет почетное третье место в университетском турнире волшебников? Хех, а, я уже знаю, кто победит, гордо заявил Симон Харитонов, главный любитель местной кухни и тотализатора. И, кто же, интереса ради спросил я, против Слуцкой выступает, кто, хитро произнес Симон. Правильно, Антуан Бардибегль. Стоп, что? Я был крайне удивлен этой информацией. Погоди, но, если Тони сражается за третье место, то Мариетта, каким боком попала в топ-4? Госпожа Слуцкая проехала на очках, ей дали группу здоровья, и твоя победа, по сути, ничего особо не сделала. Всего в группе здоровья было 5 человек, но госпожа Слуцкая победила их всех. Теперь по очкам она догнала Бардибегля. И ты, естественно, ставишь на Тони, я, хех нет, зачем ставить туда же, куда и все. Естественно, наши недалекие сослуживцы побежали ставить на Бардибегля. Он, толковый боец, и у него реально были все шансы получить бронзу. Но никто не учел тот факт, что Бардибегль, англичанин, заявил глава кулинарного кружка. И что с того? Я пока слабо понимал ход мыслей нашего успешного каппера. Как же, хоть по нему и не скажешь, но Бардибегль, истинный джентльмен, он никогда не обидит леди. Смекаешь? Пффффф, глупости. Отмахнулся я, все прекрасно понимают, что у нас спорт, а не драка. Тем более, в магии нет гендерных различий. Сильный маг может создавать смерчи и землетрясения вне зависимости от пола, расы или национальности. В этом соль. Тем не менее, я следил за Бардибеглем с прошлого года. Он особенный. Поэтому, я поставлю кругленькую сумму на Слуцкую. Самодовольно заявил Харитонов. А если проиграешь? Никаких если проиграешь. Я уже настроился на победу. К тому же, я занял денег у всех членов нашего кулинарного кружка. Так что... Пожелаем госпоже Слуцкой удачи, гордо произнес Симон, и походкой радостного коня, убежал к выходу. Да уж, чует сердце, профукает Харитонов все свои денежки. Как можно быть настолько беспечным? Не знаю, есть ли такой эффект или синдром, когда веришь в потенциально слабого бойца, в надежде, что он чудом победит. Нет, Машуня, не слабый боец, она вполне достойный гений магических искусств. Просто... Проблема в том, что Бардибегль явно гениальнее, но, загадывать не будем, в любом случае, все увидим своими глазами. После пар мы с Люси направились в общежитие, я, чтобы скинуть портфель, а она, за большущим плакатом, который они с Оксаной рисовали всю ночь. Ты настолько веришь в свою подругу, поинтересовался я, распинывая в разные стороны свежий снег, а, как еще, она деловито поправила очки. Машуня, хороший заклинатель, верю, что она найдет управу на Бардибегля. И, Машуне нужна мотивация, если дать ей четкую цель, она добьется любых вершин. Но, главное, чтобы по очкам не сильно отстала. В плане, можно вырубить противника и проиграть, потому что у него больше очков. Такое уже бывало в истории. Правила боевых искусств для вас, какая-то шутка. Почему? Дуэли – это про мастерство и эффектность. Добивание противника дает очень мало баллов. Да, я слышал про это, но не думал, что тут все настолько сложно, вздохнул я. Не думал, а зря. Ты – потенциальный чемпион. Завтра твой бой. И не хочу тебя расстраивать, но серебро – самое худшее место. Чего это вдруг? Бронза – это очень круто. То есть, ты не имел шансов попасть на первое место, но все равно занял призовую полку. Это здорово. Ты успешен, но тебе есть куда расти, а серебро показывает, что тебе немного не хватило до абсолютной победы. То есть, ты сорвался со скалы в самый последний момент. Я напрочь лишена соревновательного духа, но даже мне было бы обидно получить серебряную медаль. Второй, не первый, такова жестокая правда жизни. И третий, не второй, возразил я. Неа, это так не работает. Третий, не четвертый, третий, чудом победивший, а вот второй. Ну, я тебе уже все рассказала. Люси огляделась по сторонам и, убедившись, что все уже потопали к спуску с плато, тихо прошептала. Уб задал очень много домашки. Не тороплю тебя, но странно, что ты совсем перестал суетиться насчет этого. Знаешь, признаюсь честно, мне пока нечем платить, ответил я. Стоп, девчонка тут же остановилась и трясущейся рукой дернула меня за рукав пальто. Как это понимать? Ты что продал моего Анатолия, Оксане? Я никого не продавал. Пока что, ты единственная, у кого есть, что покупать. Просто, Толик занят очень важным делом и у него совсем нет времени. Признался я, совсем нет, он отпросился сегодня с кружка. Знаешь, как-то ее императорское величество обмолвилось, что Толик вечно сидит в парке с некой прекрасной особой. Люси приспустила очки и начала сканировать меня. Ты уверен, что ничего не хочешь мне сказать? Уверен. Что же, раз занят, то буду жда, договорить миниатюрная госпожа Игнатьева не успела, ибо на нас, вывалив облако снега, обрушилась еще одна миниатюрная девчонка. Госпожа Фризе, вы в порядке? Люси кинулась помогать бедолаге. Что вы там делали? Исследовала птиц. Тут же ответила девчушка, и взглянув на меня, как-то странно улыбнулась. Ничего, «Все в порядке, я все равно хотела уходить». «Да, ну, ладно». Люси лишь пожала плечами. Что-то таилось за дружелюбной улыбкой Фризе. «Только вот, что именно? Странно это все. Надо будет спросить у Толика. Вдруг у него появилась очередная потенциальная невеста, а мы и не в курсе. Какая-то она странная в последнее время», вздохнув, произнесла Люси. «В плане, ходит, разглядывает меня, как будто ищет слабые стороны». «Да, занятно. Кстати, а каким образом ты пересекалась с великой княжной?» «Из-за отца. Папа частенько раньше ходил отчитываться по бандитам в первый кабинет и в представительство дома Романовых. Иногда брал меня с собой, а последний раз мы с великой княжной виделись на прошлой неделе. Я передавала ей кое-какие документы по копилке. Опять он поясничает. Хех, он и не заканчивал. Думаешь, дом любимого, его единственный грех?» Усмехнулась Люси. «Но честно, у меня душа радуется, когда вспоминаю о твоем поступке. Ты, по-настоящему хороший человек, Владимир. Ну, по-настоящему хорошие люди не убивают других. Значит, Толик тоже нехороший человек?» Тихо спросила госпожа Игнатьева. «Так он рассказал тебе?» «Ага, клещами пришлось вытягивать. Но, ты знаешь, девчушка так мило улыбнулась. Он доверил это только мне, не Оксане, и не кому-то там еще, только мне. Представляешь? Сильно. В этот момент я испытал малюсенький укол зависти. А со мной так Толик ничего не обсуждает. Пес, я так рада. К этому моменту мы с Люси уже подошли к крыльцу Сириуса. Что ж, увидимся в розе секунданта. Ага, до встречи», ответил я и махнул рукой. Девчушка довольно быстро убежала вверх по лестнице, оставив меня наедине со своими мыслями. А я вдруг вспомнил один важный нюанс. София передала мне флешку с важной информацией. Конечно, я на 99,9% был уверен, что там очередная глупость, типа пикантных фотографий. Но ох уж эти 0,1%, Златан их дери. Ладно, чтобы не искушать судьбу, гляну сегодня вечером. Сперва нужно разобраться с призраком. Анубис, хоть и построил четкий рабочий механизм, но все равно должен был хоть иногда приходить к дочери и помогать со всеми необходимыми процессами. И посему, я не мог целые сутки удерживать стража весов в парке. Да мне и совесть не позволяла. Ан сам вызвался помогать мне. Энергию он не потребляет, а работает только на энтузиазме. Грешно таких золотых богов эксплуатировать сверх нормы. Зайдя в тамбур, я с удивлением обнаружил там Симона. Они с Толиком о чем-то шушукались возле старого кожаного чемодана. «Что у вас тут за собрание?» — поинтересовался я. «Секретные секреты», — ответил Харитонов, и, надев на шею металлический аналог эмулятора голоса, начал что-то настраивать на пульте, который до безобразия напоминал счетчик Гейгера. Спустя мгновение Симон раскрыл чемодан и вытащил оттуда небольшую колонку, а затем произнес моим голосом: «Теперь я повелитель всех духов и богов земли. Ухахахаха. КХМ». Я подошел ближе и дал главе кулинарного кружка оплеуху. «Еще хоть раз такое повторится с моим голосом, я запихну твой самый большой черпак туда, откуда будет очень больно вынимать. Ты меня понял?» «Сжальтесь, господин Демидов», — виновато отозвался Симон. «Зачем разбрасываешься технологией?» Я строго посмотрел на Толика. «Она твоя, и делать с ней ты вправе все, что захочешь. Но тебе не кажется, что это немного расточительно? Он денег дал. Причем, хороших», — возразил брат. «К тому же, ему это для работы нужно». «Для работы?» — я повернулся к Харитонову. «Чего это ты там с голосами удумал? Кружок растет, и госпожа ректор выделила нам второе помещение. Мы наконец-то начали приносить прибыль для университета», — гордо заявил Симон. «Но проблема в том, что мой Сушев, как бы так грамотно выразиться, стонато. Эти инвалиды его не слушают. Им нужен мой командный тон. И господин Анатолий предложил мне вариант. Естественно, все под мою ответственность. Никто об этой технологии не узнает, а если что, я возмещу ущерб в 1,5 миллиона рублей. Щедро. Но учти, что игры с голосом — это тебе не шутка. Ты меня знаешь, Симон. Я всегда исполняю то, что обещаю», — дружелюбно ответил я. «Да, да», — испуганно улыбнувшись, произнес Харитонов и, взяв свой новый набор, попятился к двери. «С вами очень приятно иметь дело, господа, и я очень надеюсь, что ваша девушка, господин Владимир, сегодня победит». «Угу», — кивнул я, на что Симон лишь слегка поклонился и убежал. «Куда он так ускорился? Все равно же идти вместе», — вздохнул Толик. «А ты не пугай моих покупателей. Я отдал ему старый прототип за 35 штук, там маржи 1030, минимум. Твое право, брат, я лишь развел руками, но помни, что ты в ответе за то, что создал. Да, все будет хорошо, заверил он. Хаэм, когда я последний раз так сказал, мы случайно взорвали два склада и устроили адский пожар, но, опять же, то был я. Отложив сумку и прихватив с собой богинь Свертолима, мы отправились на очень интересную дуэль. Ох, как же ее разрекламировали. Боюсь, что битва не оправдает ожиданий, а так всегда, когда слишком много маркетинга. Возле оригинального высотного стадиона уже собралась приличная очередь. Ох, опять ждать, тяжко вздохнув, произнес Толик. Все-таки, надо было последовать примеру Харитонова и поспешить. Какая разница, все равно еще никого не пускают, мурлыкнула Устинья. Разойтись, воскликнула Матильда, и толпа жадных до зрелища студентов послушно организовала ровный коридор. Сперва длинной вереницей пробежал весь обслуживающий персонал в лице домовых и кикиморок, а потом вальяжно прошли судьи и преподаватели. Как всегда, рядом с нами вылез растрепанный Тони Бардибигль. Сперва преподаватели, а до дуэлянтов и дела нет. Как настрой? Поинтересовался я. Не хочу задеть тебя или твою девушку. Госпожа Слуцкая, вне всяких сомнений, серьезный противник. Я видел все ее бои. Да только вот, она мне не ровня. Уж прости, но говорю, как есть, ответил романтичный неудачник. Постараюсь сильно не бить, но это спорт. Ты уж сам должен понимать. Ну, все. Хана денежкам кулинарного кружка. Нет-нет, я к этому отношусь нормально. Главное, не убей. Кхе, убить девушку? Нет, я таким не увлекаюсь. Или не хана, мастер. К нам выскочил худощавый рыжий парнишка. Пора. Запомните, друзья мои, загадочная женщина загадит жизнь любому. А если не успеет, то придет догадливая и догадит. Всем мир. Надеюсь, наша битва будет славной. С этими словами Бардибиг поспешил за рыжим мальчишкой, который, видимо, еще не успел привыкнуть к юмору своего мастера. Что у него в голове? Слегка шокированно поинтересовалась Рудольф. Этого никто не знает, загадочно ответил Толик. Но, говорят, что все гении немного странные. Это уж точно. Я выглянул и посмотрел, как продвигается очередь. Участникам и их свите, проход в VIP, произнесла подоспевшая к нам Настя. Идем за мной, я все покажу. Мы обошли Розу с другой стороны и попали внутрь через секретный проход. Даже среди элиты есть те, кто всегда будет еще элитнее. Поднявшись на техническом лифте, мы очутились на небольшом балконе, человек на 15. Тут стояли столики с напитками и закусками, а по красному ковру то и дело сновали домовые и кикиморки с подносами, которые поднимались по лестнице откуда-то снизу. Значит, это и есть легендарная VIP-ложа. Кстати, я впервые был тут, как зритель. Вот там, напитки и закуски. Не стесняйтесь, придерживая свой кожаный чемоданчик, произнес Симон.